Глава 6, в которой я решаю пока что заняться не менее важными делами. Ночь после всех этих увеселительных мероприятий, затянувшихся до вечера, выдалась откровенно паршивой. Я вертелся в постели сбоку на бок, пытаясь уснуть, но в голове творился форменный бардак и какая-то вакханалия. Всплывали воспоминания о лже Дельбруке, о том, что говорил этот тип и как себя вел. О Мюллере, о нашей беседе с фрицем и моей предстоящей роли в работе гестапо. Ну и, конечно же, я думал о Клячине, куда без него. Поведение дяди Коли было для меня настоящей загадкой, но особо активно лезли в голову мысли о завершении вчерашнего дня, которое ознаменовалось появлением Эскариеки в компании мадам Жюльет. Мозг, вместо того, чтобы хоть чуть-чуть расслабиться, продолжал судорожно переваривать информацию, выданную на гора, лишь изредка позволяя мне провалиться в поверхностную дремоту. И это при том, что отдых был необходим моему организму, как загнанной лошади. Подумать, черт возьми, было над чем. Даже не просто подумать, а проанализировать и найти верные ходы. Во-первых, я все-таки попытался выяснить у мадам Жюльет подробности своего похищения. Насколько это, конечно, было реально. Тем более, что француженка, по-моему, сама рвалась поделиться секретами или обсудить случившееся. Я был уверен, если похищение организовано чекистами, особенно Шибко, дамочка должна об этом непременно знать, но... Нам очень сильно мешал своей чрезмерной активностью господин полковник, чтобы ему, прости господи, обгадиться раз несколько. Мадам Жюльет попыталась даже его исключить из активного общения, хотя бы на время. Весь вечер она с упорством маньяка спаивала эско шнапсом. Видимо, рассчитывала, что Финн, не выдержав напора, свалится под стол. И тогда она сможет пошептаться со мной наедине. Начальник сыскной полиции Финляндии вообще не отпускал свою новую пассию от себя ни на шаг, все время совал нос в любые разговоры. Поэтому француженка решила прибегнуть к радикальным мерам. Шнапс притащил с собой сам полковник, решив таким образом отметить наше с ним счастливое воссоединение. Причем Финн реально был счастлив. Наверное, за время моего отсутствия он успел попрощаться с бриллиантами, а тут такое счастье — возвращение блудного русского. Мадам Жюльет подливала полковнику без конца, практически капая по несколько капель нам с Бернесом. Свое рвение она объяснила радостью от того, что все благополучно разрешилось. Однако, как выяснилось, Эско был на удивление стоек. Он пил залпом, почти не закусывал, и при этом его глаза оставались ясными, а сознание трезвым. В какой-то момент мне показалось, что мадам Жюльет готова просто тюкнуть его по голове, чтобы он, наконец, вырубился. Услышав посторонние голоса, к нам на пару часов присоединилась фрау Книпер. Причем у нее был такой вид, когда она спустилась в гостиную, будто немка совершенно не удивилась очередным посетителям. Есть ощущение, Марта просто смирилась с тем фактом, что после того, как в ее доме поселился я, этот дом превратился в проходной двор. Пока Рие кипело возмущался, я старался поймать взгляд мадам Жюльет, что хотя бы намеками, зашифрованными фразами попробовать узнать подноготную своего похищения. Просто меня хоть убей, не покидало ощущение какой-то неправильности произошедшего. Такое чувство, будто мне прямо в лицо тычут картинку, в которой некоторые пазлы поменены местами, но я не могу понять, какие. В итоге со стороны я выглядел, наверное, либо как заправский шпион из кино про Джеймса Бонда, либо как форменный псих, который каждые две минуты смотрел на француженку в упор и многозначительно играл бровями. «Алексей, я вот-вот начну ревновать», — заявил Эско, заметив мое внимание к своей спутнице. «Мсье Алексей, мой пупсик бывает так несносен», — проворковала Жюльет, невинно хлопая глазами. А потом в очередной раз со смехом шлепнула полковника пальчиками по руке. «У нее это просто какая-то манечка, она все время норовила легонько ударить Финна, вроде как флиртуя. Но мне показалось, таким образом блондинка на самом деле вымещала то раздражение, которое он в ней вызывал. Представь, он даже не мог насладиться вечерними прогулками. Все время твердил одно и то же. Где мой друг Алексей? Куда пропал этот несносный русский? Я не могла вытащить его из гостиницы 2 дня кряду. Вот сколько тебя не было, столько и не могла». «Это совсем не похоже на Мон Амур, ведь он такой, любитель свежего воздуха, верно?» Эско, впечатлившись тем, что мадам Жульет возвела его в ранг своей любви, немного успокоился и отвлекся на Бернеса, который с выражением величайшего счастья на лице принялся играть на скрипке что-то крайне долгое и нудное. Марк, похоже, прекрасно понял, что Финн мне мешает, а потому решил отвлечь его музыкальной паузой. Эско не сказать, что был очень данному факту рад, но француженка закрепила свое мономор восторженным заявлением о том, как она восхищается мужчинами, способными чувствовать музыку, и господин полковник тут же подобрался, сделал соответствующую мину. Принялся всем своим видом демонстрировать, насколько сильно его впечатляет игра Бернеса. «Пожалуй, пойду прилягу», — вздохнула фрау Книппер, окинув присутствующих печальным взглядом. Мне кажется, она еще хотела что-то добавить, но в последнюю минуту передумала. Наверное, Марта искренне от всей души мечтала послать нас к черту, потому как затянувшееся мероприятие ее явно утомило. Но по какой-то причине немка решила оставаться в роли вежливой хозяйки. И представляешь, за два дня Эска лишь однажды вышла из номера гостиницы. Наверное, это была очень важная встреча. Продолжила мадам Жульет наш прерванный разговор. Ты, наверное, знаешь, как он любит гулять? Несомненно, мадам. Заметил еще в Хельсинки, что господина полковника медом не корми, дай только прогуляться. Особенно в гостиницу или из гостиницы. Мы с блондинкой культурно устроились на диванчике, пока Бернес с настойчивостью и упорством пилил на скрипке, едва ли Эска не в ухо. Беседа наша выглядела вполне приличной, но из нескольких фраз я уже понял главное. Моя догадка была верна. Мюллеру об исчезновении Алексея Вицки донес именно начальник сыскной полиции Финляндии. Жульет еле заметно кивнула. «О да, Алексей, я видел его таким лишь однажды давно. Это случилось в Хельсинки, когда он потерял очень важный документ. Мой храбрый полковник был так расстроен, что забыл обо всем на свете. Но потом нашел его, и все стало на свои места. Правда, нашел не сам, ему кто-то подсказал». Эта фраза заставила меня напрячься. «Подсказал. Интересно. Важный документ, видимо, я. Но если мое похищение организовано чекистами, кто мог подсказать начальнику сыскной полиции Финляндии, где искать пропажу?» «Надо же!» — вежливо улыбнулся я. «Хорошо, когда все заканчивается благополучно. Плохо, когда с самого начала не понимаешь, откуда все начинается». «Именно так», — ответила мадам Жульет, ее глаза на мгновение стали серьезными. «Иногда, Алексей, помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. И не всегда тот, кто кажется вашим другом, действует в ваших интересах. Иногда вам кажется, будто вы поступаете, исходя из своего мнения и своих решений. Но если присмотреться, оказывается, что вами всего лишь кто-то управляет». Слова блондинки, хоть и зашифрованные, буквально укутанные и обернутые образными сравнениями, были достаточно прозрачны. «Помощь приходит оттуда, откуда не ждешь. Не всегда тот, кто кажется другом». Все это звучало как отрицание причастности Шибко к похищению. Напротив, Жульет, похоже, намекала, что инициатором коварного плана лже Дельбрука был кто-то другой, возможно, даже в обход Панасовича. Может, Клячин? Но зачем ему это? В любом случае, моя версия, которую я так быстро принял на веру, сидя в кабинете Мюллера, трещала по швам. Если исключить Шибко и дядю Колю, а его интереса в этой ситуации я вообще не вижу, то, пожалуй, единственный, кому было выгодно обыграть сценарий с похищением, фрицы. А что им это дает? К сожалению, нам с мадам Жульет пришлось прерваться. Потому как Эско, в котором все-таки забродил шнапс, решил, что именно сейчас ему необходимо пригласить даму на танец. В итоге вечер закончился, оставив еще больше вопросов, чем было. Единственное, что я понял наверняка, лже Дельбрук не имел отношения к Панасовичу. Соответственно, похищение потребовалось кому-то другому. В моей голове имелось лишь две версии. Клячин решил дядю Колю все-таки не отметать. И сам Мюллер. В свое время, когда мы Шибко изучали личные дела фашистов, чекист несколько раз обратил мое внимание на то, что этот фриц бывший полицейский, поэтому его мозг заточен немного иначе, чем у остальных лидеров Третьего Рейха. Вот, собственно говоря, вся эта информация и крутилась в моей голове до самого утра. Я вроде бы проваливался в тревожный сон, но практически сразу резко просыпался. В Вполне закономерно, утро выдалось изначально поганым, я проснулся с чувством тяжести и бродившим где-то внутри волнением. Мне все меньше и меньше нравилось то, что произошло за последние несколько дней. Радость от разговора с Мюллером, который я принял за добрый знак и успешные подвижки в своем задании, сменилась ощущением мрачного предчувствия. Как назло, в голове без перерыва крутилась песня из 17 мгновений весны. Сам не знаю, чего она всплыла, но мое состояние это прекрасное произведение ни черта не улучшало. Наоборот, начало казаться, что со всех сторон только враги. В любом случае, чтобы не тратить время на пустые, пока еще неопределенные страдания, я решил заняться делом. До прослушивания Бернеса оставалось пару часов. Магда Геббельс вчера уточнила время своего появления. Думаю, этой дамочке вряд ли понравится, если рядом с ней и Марком будут кружить посторонние. Клячин придет ближе к вечеру, то есть как минимум у меня несколько часов в запасе, и я могу попробовать разобраться с архивом. Просто на фоне параноидальных мыслей, мучивших меня всю ночь, мне вдруг подумалось, не отправится ли Алексей Вицкий в тот самый банк, где он бывал с отцом и где отец оставил на хранении документы с драгоценностями. Вдруг память деда настоящая сработает, если я окажусь в месте, с которым связана вся эта история. Быстренько выбрался из постели, умылся, привел себя в порядок. Спустившись в столовую, обнаружил там фрау Марту и Бернеса. Они уже сидели за столом, наслаждаясь завтраком. Утреннее солнце заливало комнату, создавая обманчиво спокойную атмосферу. Фрау Марта хоть и выглядела немного помятой после вчерашнего, старалась держаться бодро, словно готова каждый день привечать всех моих друзей. «О, Алексей, ты вовремя. Присаживайся, налью тебе чаю». Немка вскочила с места и принялась суетиться вокруг стола. Через 5 минут передо мной уже стояла чашка с крепким ароматным чаем и тарелка с выпечкой. Бернес, как всегда, собранно изучал утреннюю газету, но его взгляд то и дело возвращался ко мне, выдавая скрытое волнение. Похоже, предстоящая встреча с Магдой Геббельс его немного напрягала. Это вполне понятно. Ни он, ни я пока что не понимали, каким боком во всей нашей истории оказалась супруга рейхсминистр пропаганды. «Доброе утро, Алексей», — произнес Бернес и вежливо улыбнулся. «Надеюсь, ты выспался?» «После вчерашнего это было бы как минимум неожиданно», — ответил я с не менее приятной улыбкой, затем переключился на хозяйку дома. «Фрау Марта, приношу свои извинения. Ваш дом просто атаковали всевозможные знакомые моего отца и мои. Наверное, это даже выходит за рамки приличия, но я безумно был рад увидеть друзей из Хельсинки, особенно мадам Жюльет. Потрясающая женщина. Она очень сильно напоминает мне одного человека из прошлого. Знаете, он был моим воспитателем». Марк отложил газету и посмотрел на меня очень внимательно. Я говорил с Мартой, но он понял, что информация предназначалась ему. И еще он понял, что именно я хотел сказать про связь француженки Шибко и про то, что вчера она дала мне кое-какую важную информацию. «Итак, наш румынский скрипач вчера произвел впечатление на саму Магду Геббельс», сказал я с легкой иронией, переводя взгляд на Бернеса. «От всей души желаю, чтобы сегодняшнее прослушивание удалось на славу. Мне показалось, госпожа Геббельс заочно дала тебе высший балл». «Похоже на то», — кивнул Бернес. И снова это был обмен фразами, которые для посторонних ничего не значили, но нам с ним были предельно понятны. Марк согласился, что поведение Магды выглядит очень странно, и дал понять, сегодня он постарается разобраться. «А дядя Коля, то есть господин Старицкий, судя по всему, тоже решил обжиться у вас, фрау Марта. Напрашивался на ужин, словно родной. За него тоже извиняюсь». Я снова переключился на хозяйку дома. Фрау Марта слегка смутилась. «Да, он очень настойчивый, но такой приятный в общении. Сказал, что был другом вашего отца. Это правда, Алексей? Они были так близки?» Я мысленно усмехнулся, вспомнив степень близости между отцом и Клячным. «Если учитывать, что дядя Коля убил мою мать, то, пожалуй, ближе некуда». Вслух, конечно, я сказал совсем другое. «Плохо помню его, фрау Марта, но отец был очень общительным человеком, у него было много знакомых. Возможно, они и правда дружили». «А у тебя какие планы, Алексей?» — ненавязчиво поинтересовался Бернес. «Хочу прогуляться кое-куда, если говорить точнее, то до банка. В моем детстве мы с отцом частенько туда ходили. Знаете, потянуло как-то поностальгировать. Марк, естественно, сразу понял, о чем идет речь. Он молча кивнул, давая мне понять, что идея вполне актуальна. Хотя внешне его кивок смотрелся всего лишь как знак вежливости. Но Бернес, ладно, с ним все понятно. Меня удивила реакция фрау Марты на мои слова о банке. Она как раз в этот момент принялась наливать себе в чашку новую порцию чая, и когда я заговорил о предстоящей прогулке, руки немки вдруг еле заметно дрогнули. Да, это было крохотное, практически невидимое движение, но я его увидел. «Какая прекрасная идея!» – оживилась она, убирая чайник в сторону. «А я как раз хотела прогуляться по магазинам. Все же у нас сегодня такие важные гости». Мы с Бернесом очень быстро переглянулись. Вообще-то пару минут назад эта женщина совершенно никуда не собиралась выходить из дома. К тому же гостей не так уж много, и закупаться для организации фуршета точно не требуется. «Алексей, ты не против, если я составлю тебе компанию? Мы могли бы дойти до банка, который нужен, а потом ты поможешь мне с продуктами. Обещаю не грузить тебя сильно». Вид у фрау Марты был совершенно искренний. Она после своих слов даже весело рассмеялась, предлагая поддержать шутку. Не понял, правда, какую, но не в этом суть. Немка вела себя максимально правдоподобно, вот прямо ни на секунду не заподозришь эту прекрасную женщину в двойной игре. А я именно это и подозревал, даже не так. Я был именно в этом уверен. Немка мутит какую-то свою пока что непонятную интригу. Ну и, естественно, банк ей понадобился не просто так. А значит, выходит, что количество людей, знающих об архиве отца, значительно больше, чем мне казалось изначально. Черт, даже забавно получается. В Советском Союзе бедолага Бекетов сидел все эти годы в уверенности, что он один обладает страшной тайной. А теперь что? Теперь так получается, что за мной скоро будет таскаться очередь из желающих добраться до тайника Сергея Вицки.